праздником, вот. И вас тоже с праздником. Вот. С Новым годом. Да, да, да, да. Проститутку там. Да. Привет. Привет. С Новым годом. Спасибо. И вас. Слушай. Ну, чего? Приходи, налью я тебе. А мне не надо. Я не пью. Ерунду ты не городи хоть. Поди еще выпей, да выспись. Да что вы говорите? Вы бы сами выспались, хорошо? А? Угу. Алло. Привет. Привет. С Новым годом. И тебя также. Слушай. Но. Приходи, налью я тебе. Чего? Я и стол собрал, давай. А зачем? Чай я не пью. Или водку. А? Чего любишь, пиво или водку? Пиво, водку? Да я вообще так-то завязал поступить-то со вчерашнего дня. Хочешь. А? Ну как хочешь. Ну ладно, давай. Слово ну ладно, давай. Буду ждать. Ага. Да. Привет. Привет. С Новым годом. Ты что-то не узнал я. А? Слушай. Да. Голос-то вроде знакомый. А, Миша, с Новым годом. Вот. Понял. Конечно, знакомый, как я, твой мать, мы давно знакомы. Приходи, налью я тебе. А? Приходи, налью я тебе. Да. Ну ладно, ладно. Ты любишь пиво или водку? Так, вот у меня есть вообще-то, Миш. Есть дома тоже. Ну, приходи ко мне. Ну, ладно, приду. Хорошо, ладно. Буду ждать. Ладно, хорошо. Привет. Привет. С Новым годом. И тебя также. С Новым годом. О, Миша. Слушай. Миша. Ну? А, Миш? Ай! Ты опять заболел, что ли, нет? Да я... вроде час ничего. Да. С праздником. С праздником и тебя давай. Ладно. Слушай. Привет. Привет. С Новым годом. Угу, вас тоже. Слушай. Слушаю. Приходи, налью я тебе. Да я не пью. А вы никуда, вы куда звоните? А? Куда вы звоните? Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? А вы куда звоните-то вообще-то? Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Валентина, ты что ли? А вы куда звоните? Да я никому, у меня телефон вот отключен. Да как отключен, если вы звоните? Если у меня телефон бренчит, да как? Значит, вы звоните? Вот. Да как я вы... никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Да я-то не с ума сошла. Но если вы вот, у меня в магазине звонок идет, я поднимаю трубку и ваш разговор, так вы звоните мне. Ну, вот видишь, вот тебе ага. Так говори, чего ты хотела? Да чего, я ничего не хотела. Зачем вы мне звоните в магазин-то? Да я никому, у меня телефон вот отключен. Да как отключен телефон, если вы со мной разговариваете? Ну как он может быть отключен? А? Не по мобильнику говоришь? Нет. Нет. Алло. Привет. Привет. С Новым годом. С Новым годом, Михаил Иванович. Вот. Слушай. Так. Приходи, налью я тебе. Прям сейчас. Я и стол собрал, давай. Ой, дорогой. Вот. Сейчас приду. А где ты живешь? Не знаю. Так говори, где живешь, сейчас приду. Не знаю. Как не знаю? А что на стол собрал? Все тебе и... Чего любишь, пиво или водку? Конфетки шоколадные. Вот. Дальше. Люблю конфетки шоколадные, можно тортик хорошенький. Ни водки не хочу, ни пива не хочу. Ну? Конфеток бы с чайком попила или с кофейком вкусным. Да? Да. Вот видишь? Чего? Тебе яха. Ну, с Новым годом тебе, здоровья. Ну? Удачи тебе. С праздником. Ага, с праздником, с праздником. Привет. Привет, Миш. С Новым годом. Спасибо. Слушай. Слушаю. Приходи, налью я тебе. А чего я... Миш, я не пью, у меня пост. Я до 6 числа не пью, не это, ничего, не ем мясо. Ну, как хочешь. Я и стол собрал, давай. Ты стол собрал? Вот. Ну, может, подойду после обеда. У тебя никто не приехал? Никто не приехал, ни Юлька, ни Светка? Никого нету. Не приехали они? Чего они нынче не приехали на Новый год? Не знаю. Ну, я подойду к тебе в течение дня. У меня, знаешь, что, телевизор показывает, а звука нету. Ну, приходи ко мне. Ладно. Ну, жду, ладно. Ага. Привет. Здорово. С Новым годом. И вас тоже так же. Слушай. Тем же концом. Слушай. Да. Приходи, налью я тебе. Я и стол собрал, давай. Давай подойду, ну чего. Давай. Приходи. Ну давай, сейчас приду. Чего любишь, пиво или водку? Да все люблю. Ну, жду, ладно. Давай, иду. Да, слушай. Тебе сколько лет, уебок, блядь? Чего? Ты пидор! Уй, на, что хотел, дебил? Учите русский язык! А ты мою печушку видел, блядь? Ты будешь сосать ее, блядь? До полной программе, нахуй. Козел ебучий, блядь. Заглохни, блядь. Еще раз, пидор, позвонишь сюда. Я тебе, блядь, выебу, нахуй. В очко твою, блядь, вонючий, блядь. Обосратую, блядь. Пидор ебучий. Черт ебаный. Да? Вы начали, пидорасы, или как? Вы ебутся, блядь, гондоны. А это вообще кто? Что? А это вообще кто? Чурбаны чурка. Сами вы, блядь, ебаная чурки. Мразь, да это чурки, я еб... Да. Учите русский язык и традиции, мрази ебаные. Слышь, тебе какого хуя вообще надо? Не звони сюда больше, придурок обдолбанный, блядь. Тебе сколько лет, уебок, блядь? Слышь, уебище, это тебе сколько лет? А если попадешься, молись! Аллаху своему, гнида, я тебе башку нахуй отрежу. Слышь, это ты сядь и молись, чтоб тебя не нашли, где-нибудь не закопали, понял, во враге? Ебало я тебя в жопу и в очко, тупое, бля, я понял? Поддержу. Да, сам себя выеби в очко, понял? Долбояд. Ебаный, блядь. Нахуй отсюда, уебись, слышь, блядь. Слышь, съебись ты отсюда и не звони сюда больше. Я твой рот ебал и... Да. Уй, Надь. Я вам башку нахуй отрежу лично, пидоры. Смотри, чтоб тебе не отрезали. Дырявую ложки иди ешь. Какой? Ты фаршмак, понял? Дырявую ложки иди ешь. Слышь, ты уебище лесное. Ты вообще хоть знаешь, с кем разговариваешь? Что? Или ты вообще не понимаешь? Вас даже, Чурбанов, с Новым годом хуй поздравлять. Хуй вам очко и в рот нахуй. Поняли, поганые? Все сказал? Ебал я тебя в жопу и в очко, тупое, бля, я понял? Поддержу. Я рот твой выебал вообще, нахуй. Ну смотри, чтоб тебя в рот не выебали где-нибудь. Чёрт за углом. Ты пидор! Я тебе еще раз говорю, ты слышишь, с кем ты разговариваешь вообще, или ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь? Да ты русский выучи, уебище, блядь! Вообще-то... Ебаная, блядь! Да я пиздюк ебаная, Серковская, блядь! Чё ты там сказал? Слышь, ты! Слышь, моли бога, чтоб тебя не нашли, блядь, где-нибудь, понял? А если попадёшься, молись Аллаху своему, гнида, я тебе башку нахуй отрежу! Ой, так это страсти бы да на ночь. Угу. Так и испугались все. Ты ебешь, ты хуеблёк гнутый. Угу. Хуеплет, это ты понял. Кто из нас пидор, а? Уебище ебаное. Вот ты и есть. Вы начали, пидорасы, или как? Выебываться, блядь, гондоны. Угу. Я тебе рот выебу и высушу, понял? Да, что ты говоришь, как интересно. Ты сначала найди, кто это вообще. Ты нахуй отсюда, мразь! А. Ты пидор! Слышь, уебище, не звони сюда больше и забудь этот номер телефона, понял? Сука, мазерфака, и как тебя там, блядь? Пидор пидором, ты понял? Угу. Это ты пидор-то. Пошли нахуй! Да? Чё хотел-то? Тебе там не заебло, блядь, в доску. Куда попал, идиот, кусок? Идиот, сам ты. Ты куда попал? Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Идиот, кусок. Алло. Ты куда попал, идиот, кусок? Чего-чего? Чё хотел, дебил? Не поняла. Вы кому звоните? А? Куда попал, идиот, кусок? Это кто идиот, это кусок? Ты фаршмак, понял? Дырявую ложку, идиот. Спокойной ночи, малыши. Учите русский. Да. Алло. Да. Кто это? Хуй в кожаном пальто. Ты чё, ты думаешь, что ты говоришь? Думаю. Ты какой номер набираешь? Это ты набираешь какой номер? Какого хуя звонишь сюда? Какого хуя ты сюда звонишь? Да. 48-00-11? 02, блядь. Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуя знать куда? Это ты попадаешь хуй знать куда? Тебе чё, ёбаный в рот, блядь, не надоело? А тебе не надоело? Приеду в рот, ну нахуй! Ой, да пожалуйста, давай! Убью. Тебе гроб, блядь, закажи нахуй! Да убью! Так давай, приезжай! Сходу! Чего, прям сходу? Ты я тебя выхлестну, блядь! Номер зачем? Какой номер набираешь? 02 же, я сказала! Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Иди нахуй, а. Ты, блядь, козел, ебаный, блядь, урод, блядь. Я тебе сказал, пристрелю нахуй. Уродина, блядь. Тебе гроб закажи сначала. Сволочь, блядь. Алло. Алло. Какого хуя звонишь сюда? Номер, скажи свой номер. Я тебе, блядь, сейчас скажу номер. Еще раз позвонишь, позвоню куда надо. Приеду в рот, ну нахуй. Алло. Алло. Кто это? Нет, вам кого надо? Какого хуя звонишь сюда? Блядь, кто звонит, ты, блядь, придурок, а? Кто звонит, ты звонишь, блядь, а? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Алло. Приеду в рот, ну нахуй. Так, это кто, алло? Кто? Алло? Я тебя, а? Это кто позвонил-то? Мудак, ёбаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. Я звоню, блядь. Нет, так нам звонок-то прошел в квартиру. Не туда, блядь, никуда, блядь. Номер, ту... скажи не свой номер. Ну, не туда попали. Какой твой номер? Чего тебе? Поприкалываться захотелось? Я сейчас ваш номер передам в полицию, и к вам приедут по вашему адресу. Я сберусь с вами. Куда попал? Вам проблемы нужны на Новый год. Ты фаршмак, понял? Дырявую ложку иди ешь. Рот закрой свой. И жди полицию. Ебанов, с Новым годом, ху... Чего алло. Тебе? Алло. Ты куда попал, идиот, кусок? Не знаю, куда ты попал, куда ты звонишь. Понял ты, уебок? Ты дурак. Тебе сколько лет, уёбок, блядь? Неумный. Я тебе рот ебал, нахуй, гандон, ебал. Уй, Надь. Слушай, ты ненормальный? Свинасос ебучий. Свисиса, упомнися. Чурка! Алло. Отсюда нахуй, вот понял? Сейчас ты пойдешь туда, понял? И сейчас наберешь туда телефон. Пидор, ты нахуй отсюда, мразь. Идиот. Че надо, блядь? Иди нахуй отсюда, уебище, блядь. Он нахуй сам, блядь. Иди отсюда, уебище, блядь. Алло. Пидор, блядь, форшмак ебаный. Дубина. Какого?